Не смею советовать, но думаю, что содержимое этого конверта, скорее всего, следует уничтожить. Спасибо, Хинкли. Вы верный друг. Выкурив сигарету, Хельга спросила. Какие необходимы приготовления? Произнести слово «похороны» она не смогла, но Хингль понял. «Я уже обо всем позаботился, мадам. Служба состоится в церкви Парадис-Сити в 3 часа дня послезавтра. Доктор Леви надеется, что вы сможете вылететь завтра днем домой вместе с Уинборном». «Это ведь не будет длительной церемонией?» — спросила Хельга с внезапной робостью. «Нет, мадам. Позже, конечно, состоится мемориальная служба, но на семейной будем присутствовать только мы, Уинборн, персонал и мисс Шейла». Хельга застыла. «Мисс Шейла?» «Да, мадам, она приехала. Сегодня утром я ее видел. Она хотела бы встретиться с вами. Если для вас это удобно, она придет в 6 часов». Хельга колебалась. Она думала о рыжеволосой девушке и ее жестоких словах. Если у старухи припекает в одном месте из-за мальчишки, который годится ей в сыновья, помогает холодная вода. Потом она вспомнила о жертве, которую принесет, отдав письмо Уинборну. Благодаря ее отказу от бесчестного поступка, эта девушка, живущая в бедности, станет миллионершей. Она, несомненно, восхитится Хельгой за благородный поступок и пожалеет о своих словах. «Конечно, Хингль, я должна ее видеть. Хорошо, мадам». Хингль прямо-таки просиял. «Если вы чувствуете себя в силах, то можете без опасений выйти из спальни. С помощью полиции я отделался от прессы. Инспектор оставил охрану, чтобы вас не беспокоили. Доктор Леви приедет через 30 минут». «Отлично, Хингль, я так благодарна вам». Хингль вышел со счастливым лицом. Нервничая, Хельга сидела на террасе под большим зонтом. Она то и дело смотрела на часы, ожидая прихода девушки. Она думала об Уинборне. Прочитав письмо, он выпустит когти, но ей будет все равно. Деликатное покашливание заставило Хельгу обернуться. В дверях стоял Хинкли. «Миссис Шейла, мадам», — сказал он, пропуская Терри. Потом он исчез. Девушка пересекла патио, внутренний дворик, быстрым, энергичным шагом. На ней была белая майка и синие джинсы. «Как ваше здоровье?» — спросила она. И Хельгу удивила забота, прозвучавшая в ее словах. «Спасибо, мне лучше. Садитесь, пожалуйста». Терри пододвинула кресло и слегка присела, положив тонкие руки на сдвинутые колени. «Я должна извиниться и дать объяснение», — сказала она, глядя на Хельгу. «В прошлый раз, уходя, я сказала слова, которым нет оправдания. Могу только сказать, что я жалею о них. Очевидно, вы возненавидели меня за них. Понимаете, Дик очень много для меня значит. Когда на моих мужчин посягают, я веду себя как настоящая блядь». Хельга, не ожидавшая такого оборота дела, сказала: «Не надо жалеть о сказанной правде. Значит, Дик много для вас значит». «Да, он меня увлек. У него большое будущее. Я его перевоспитаю. Когда мы приедем в Париж, он вызовет фурор». «Фурор?» — — переспросила Хельга. — Чем же это? — Своими способностями. Он самый настоящий чародей искусства вуду. — Чародей вуду? Вы, Шейла, конечно же, не верите в этот проклятый культ. Так говорят только те, кто не имеет ни малейшего представления о культе вуду, — совершенно спокойно произнесла Терри. Есть добрые и злые чары вуду. У Дика был чрезвычайно злой учитель. Я научу любимого употреблять свой дар на добрые дела. Я полагаю, вы знаете, что он смастерил мерзкое изображение вашего отца. Терри кивнула. Да, но в этом нет ничего мерзкого. Он сделал куклу потому, что хотел заставить вас не уезжать. Он, конечно, плохо поступил, но он еще очень молод и глуп. Вы в самом деле верите, что это он погрузил вашего отца в кому? Конечно. Хельга с трудом сдерживала дрожь. А вы знаете, что он начал делать куклу, похожую на меня? Да. Но я его остановила, — решительно сказала Терри. Я это и имела в виду, говоря о злых чарах. Я помогаю ему преодолеть это. В Париже у него будет масса приверженцев. Со временем он сможет стать знаменитым. Люди будут стекаться к нему со всех сторон. Хельга, сбитая с толку, перевела разговор на более привычную для себя тему. «И для этого, конечно, понадобятся деньги». Терри пожала плечами. «О, деньги будут. Стоит Дику убедить людей в своих способностях, как деньги потекут рекой». «Но разве вам не нужны деньги на дорогу до Парижа? Это не проблема». Я поговорила с ним, и он продал мотоцикл какому-то придурку, который не хотел ждать 6 месяцев до прибытия следующего. Он дал Дику за него 7000. Нет, деньги не главное. Главное — помочь ему не сбиться на злой путь. Хельга опять переменила тему. «Зачем вы приехали сюда?» Терри взглянула ей прямо в глаза. «Хотела посмотреть на вас вблизи. Мне было любопытно увидеть женщину, на которой женился мой отец». «Это можно понять. Надеюсь, вы удовлетворены?» «Да». «Честно говоря, я вас жалела, но теперь больше не жалею. Я рада, что вам, наконец, достался выигрыш после того, как вы столько времени страдали». Хельга посмотрела на нее с изумлением. «Вы любите все, что сопутствует деньгам, правда? Очень немногие женщины могли бы исполнить то, что сделали вы. Если кто и заслуживает этих денег, так только вы. Вы лучше всех сумеете ими распорядиться. Да и потрудились ради них вы немало». Это было настолько неожиданно, что Хельга отвела глаза. Оправившись, она сказала: «Да, я потрудилась ради них, но и обманывала тоже. Вот, прочтите». Она достала красную папку и протянула ее Шейле. Девушка бросила на Хельгу пристальный взгляд, раскрыла папку и прочитала заголовок письма. «Вы хотите, чтобы я это прочитала?» «Да, пожалуйста». Через минуту Шейла положила красную папку на стол. Обе с интересом смотрели друг на друга. «Поздравляю», — сказала Хельга. «Теперь вы можете купить Дику Роллс-Ройс и без поддержки приверженцев». «Это для меня не новость». Терри махнул рукой в сторону папки. Дик прочел письмо и рассказал мне о нем. Он был такой темный, что даже предложил пожениться, а после этого убрать вас и разделить отцовские деньги. Она рассмеялась. Я быстро его вразумила. Хельга не верила своим ушам. Значит, он собирался стать не только вором и шантажистом, но еще и убийцей? Да, он настоящий примитив. Терри улыбнулась, качая головой. Но это все в прошлом. Хельга сдалась. Так или иначе, но вы теперь миллионерша. Как вам это нравится? Терри опять покачала головой. «Я разочарована в вас. Мне казалось, что вы умная. Я и пальцем не притронусь к отцовским денежкам». Потрясенная Хельга поняла, что девушка говорит серьезно. «Если деньги не нужны вам сейчас, они могут пригодиться попозже. Я поручу Уинберну положить их на ваше имя в банк». «Ничего подобного вы не сделаете. Слушайте меня». Голос Терри стал серьезным. «Вы были замужем за моим папашей всего несколько лет. Мне же пришлось прожить с ним все 20. Я терпеть его не могла. Это был низкий, ограниченный, бездушный тип с садистскими наклонностями, который делал его безжалостным диктатором. Он гнусно обходился с моей матерью. В нем не было ни капли доброты и чуткости. Меня от него тошнило, и я ушла из дому, как только умерла мать. Я взяла имя Терри Шилдс, так как меня тошнит от одного звука его имени. Повторяю, я скорее умру с голоду, чем возьму хотя бы цент из его поганых денег». «Но вы не можете, выслушайте меня!» Терри повысила голос. «Я пришла на похороны только потому, что не хотела огорчать Хинкля. Если вы в самом деле отдадите письмо Уинберну, я буду разочарована, ибо письмо написал маньяк и садист. Если вы говорите, что не сможете ужиться со своей совестью, не выполнив его мерзкую последнюю волю, то я скажу вам, что вы зря пытаетесь сделать из себя мученицу. Эта роль не для вас. Смею вас заверить. Помните, мертвым все равно. Думать надо о живых». Она встала. «У меня теплится надежда, что я скоро прочту в газетах, как невероятная миссис Рольф делает невероятные деньги и вовсю наслаждается жизнью». Она улыбнулась просто и по-дружески. «Увидимся в церкви». И, повернувшись, она пересекла патио и быстро пошла по направлению к пляжу. «Я слышал последнюю часть беседы», — сказал Хинкль, выступая вперед с шейкером и стаканом в руке. «Как я вам уже говорил, это замечательная молодая особа с характером». Он поставил шейкер на столик и налил в стакан мартини. Затем взял в руки красную папку. «Поскольку она вам не понадобится, мадам, — сказал он кратчево, — я предпочел бы ее сжечь». Хельга взяла стакан. «Ваши предложения всегда разумны, Хинкль». «Надеюсь, что да, мадам», — он помедлил. «Хотите ли омлет на обед?» «Это было бы чудесно». Хельга смотрела, как он уходит, унося красную папку. Потом облегченно откинулась на спинку кресла. Теперь волшебный ключ, наконец-то, принадлежал ей.